بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Алиф лам мим. Алиф лам мим. Аллаху ла илаха илля хуал хайюль кайюм. Аллах, нет божества, кроме Него, живого Вседержителя. Наззала алейка аль-китаба биль-хакки мусаддикан лима байна ядайхи ва анзала ат-таурата валь-инджиль. Он ниспослал тебе Писание с истиной в подтверждение того, что было до Него. Он ниспослал Тору и Евангелие. Мин каблу худан линнаси ва анзалал фуркан. Инналлазина кафару би аяти Аллахи лахум азабун шадид. Валлаху азизун зунтикам. Которые прежде были руководством для людей. Он также ниспослал развлечение, Коран. Поистине, тем, кто не верует в знамения Аллаха, уготованы тяжкие мучения, ведь Аллах – могущественный, способный на возмездие. Инна Аллаха ла яхфа алейхи шайун фил арди ва ла фис самаа. Поистине, ничто не скроется от Аллаха ни на земле, ни на небе. Он тот, кто придает вам в утробах такой облик, какой пожелает. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Он тот, кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие суть Писания, и другие с неочевидным смыслом. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за неочевидным, желая посеять смуту и найти толкование. Но толкование этого не знает никто, кроме Аллаха, а обладающие основательными знаниями говорят: «Мы уверовали в Него, Он целиком от нашего Господа», но вразумляются только обладающие разумом. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Господь наш, не уклоняй наши сердца в сторону после того, как Ты наставил нас на прямой путь, и даруй нам милость от Себя, ведь Ты дарующий. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه Инна Аллаха ла юхлифу ль-миад. Господь наш, ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Поистине, Аллах не нарушает обещания. Инна ль-лазина кафару лан тугния анхум амвалухум вала ауладухум мин Аллахи шайа. Ни богатство, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, кто не уверовал. Они являются растопкой для огня. كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Таким же образом вели себя сородичи фараона и те, которые жили до них. Они сочли ложью наши знамения, и Аллах схватил их за грехи. Ведь Аллах суров в наказании. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادِ. Скажи тем, которые не уверовали: вы будете побеждены и собраны в гиенне. Как же скверна эта ложа! قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Знамением для вас стали две армии при Бадре. Одна армия сражалась на пути Аллаха, другая же состояла из неверующих. Своими глазами они увидели, что другие вдвое превышают их числом. Аллах оказывает поддержку тому, кому пожелает. Поистине, в этом есть назидание для обладающих зрением. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Приукрашена для людей любовь к соблазнам, женщинам, сыновьям, накопленным кентарам золота и серебра, прекрасным коням, скотине и ниве. Это благо ближней жизни, а у Аллаха лучшее место возвращения. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Скажи, рассказать ли вам о том, что лучше этого? Для тех, кто богобоязнен, у Господа есть райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно, а также очищенные супруги и довольство от Аллаха. Аллах видит рабов. Аллазина якулуна раббана иннана аманна фагфир лана зунубана ва кина азабаннар. Которые говорят: Господь наш, поистине мы уверовали, Прости же нам наши грехи и защити нас от мучений в огне. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Они терпеливы, правдивы, смиренны, делают пожертвования и просят прощения перед рассветом. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, кроме Него, могущественного, мудрого. Инна ад-дина 'инда Аллахи ль-ислам. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Поистине, религия у Аллаха — ислам. Те, кому было дано Писание, впали в разногласия лишь после того, как к ним явилось знание, по причине зависти и несправедливого отношения друг к другу. Если кто не уверовал в знамение Аллаха, то ведь Аллах скор в расчете. جُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Если они станут препираться с тобой, то скажи: «Я подчинил свой лик Аллаху вместе с теми, кто последовал за мной. Скажи тем, кому дано Писание, а также неграмотным, обратились ли вы в ислам? Если они обратятся в ислам, то последуют прямым путем. Если же они отвернутся, то ведь на тебя возложена только передача откровения. Аллах видит рабов». إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. Тех, которые не веруют в знамение Аллаха и убивают пророков, не имея на это никакого права, и убивают тех людей, которые повелевают поступать справедливо, обрадуй мучительными страданиями. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Их деяния окажутся тщетными в этом мире и в последней жизни, и не будет у них помощников. Алам тара иля аллазина уту насибан миналь китаби юдауна иля китабиллахи лияхкума байнахум сумма яталла фарикум минхум ва хум муридун. Разве ты не видел тех, кому была дарована часть Писания? Их призывают к Писанию Аллаха, дабы оно рассудило между ними. Но часть из них после этого отворачивается с отвращением. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Это потому, что они говорят: «Огонь не коснется нас, разве что на считанные дни». Их обольстило в их религии то, что они измышляли. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. А что произойдет, когда мы соберем их в тот день, в котором нет сомнения, когда каждая душа сполна получит то, что она приобрела, и когда с ними не поступят несправедливо? قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Скажи: «О Аллах, владыка царства! Ты даруешь власть, кому пожелаешь, и отнимаешь власть, у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. Всякое благо в твоей руке. Поистине, ты всемогущ». تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Ты удлиняешь день за счет ночи и удлиняешь ночь за счет дня. Ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого. Ты даруешь удел без счета, кому пожелаешь. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Верующие не должны делать неверующих своими близкими вместо верующих. А кто поступает так, тот не имеет никакого отношения к Аллаху, кроме тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Аллах предостерегает вас от самого себя, и к Аллаху предстоит прибытие. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Скажи: скроете ли вы то, что у вас в груди, или обнародуете? Аллах все равно знает об этом. Он знает о том, что на небесах и на земле. Аллах всемогущ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. В тот день, когда каждая душа увидит все добро и зло, которое она совершила, ей захочется, чтобы между ней и между ее злодеяниями было огромное расстояние. Аллах предостерегает вас от самого себя. Аллах сострадателен к рабам. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милующий. Скажи, повинуйтесь Аллаху и посланнику. Если же они отвратятся, то ведь Аллах не любит неверующих. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Поистине Аллах избрал и возвысил над мирами Адама, Нуха, семейство Ибрахима и семейство Имрана. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Одни из них были потомками других. Аллах слышащий, знающий. إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Вот сказала жена Имрана: «Господи, я дала обет посвятить Тебе одному того, кто находится в моей утробе. Прими же от меня, ведь ты слышащий, знающий». فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Когда же она родила ее, то сказала: «Господи, я родила девочку». Аллах лучше знал, кого она родила. А ведь мальчик не то, что девочка. Я назвала ее Марьям и прошу тебя защитить ее и потомство ее от шайтана изгнанного побиваемого. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّا لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Господь принял ее прекрасным образом, вырастил достойно и поручил ее Закарии. Каждый раз, когда Закария входил к ней в молельню, он находил возле нее пропитание. Он сказал: «О, Марьям, откуда у тебя это?» Она ответила: «Это от Аллаха, ведь Аллах дарует пропитание без счета, кому пожелает». هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Тогда Закария воззвал к своему Господу, сказав: «Господи, одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе». فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيًا من الصالحين. Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Яхье, который подтвердит слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. Закария сказал: «Господи, как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?» Аллах сказал: «Так Аллах вершит, что пожелает». Закария сказал: «Господи, покажи мне знамение». Аллах сказал: «Знамение твое в том, что ты будешь 3 дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай Господа твоего и славь Его перед закатом и утром». وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Вот сказали ангелы: «О Марьям, поистине Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров». يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. О Марьям, будь смиренной перед Господом твоим. Падай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Это один из рассказов о сокровенном, который мы дали тебе в Откровении. Ты не был с ними, когда они бросали свои перья, чтобы решить, кто из них будет опекать Марьям. Ты не был с ними, когда они припирались. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Вот сказали ангелы: «О Марьям, поистине Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которому Мессия Иса, сын Марьям. Он будет почитаем в этом мире и в последней жизни,

Я أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. О люди Писания, почему вы облекаете истину ложью и скрываете истину, хотя сами знаете об этом? وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Часть людей Писания говорит: «Уверуйте в то, что ниспослано верующим в начале дня, и перестаньте верить в конце его. Быть может, они обратятся вспять. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوْتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Верьте только тем, кто последовал вашей религии, дабы никто не получил то, что получили вы, и не препирался с вами перед вашим Господом. Скажи: поистине, верным руководством является руководство Аллаха. Скажи: поистине, милость находится в руке Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Поистине, Аллах объемлющий, знающий. يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ. Он избирает для своей милости, кого пожелает. Аллах обладает великой милостью. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Среди людей Писания есть такой, который вернет тебе целый кинтар, если ты доверишь его ему. Но есть и такой, который, если ты доверишь ему всего один динар, не вернет его тебе, пока ты не встанешь у него над душой. Они поступают так, потому что говорят: «На нас не будет греха из-за этих невежд». Они сознательно возводят навет на Аллаха. «Бала, ман ауфа би ахдихи ваттака, фа инна Аллаха юхиббул муттакин». «О нет! Если кто выполняет обязательства и боится Аллаха, то ведь Аллах любит богобоязненных». إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ولهم عذاب أليم. Поистине, тем, которые продают завет с Аллахом и свои клятвы за ничтожную цену, нет доли в последней жизни. Аллах не станет говорить с ними, не посмотрит на них в день воскресения и не очистит их.

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Скажи, мы уверовали в Аллаха и в ниспосланное нам, в ниспосланное Ибрахиму, Исмаилю, Исхаку, Якубу и его коленам, и в дарованное Мусе, Исе и пророкам от их Господа. Мы не делаем различий между ними и ему одному покоряемся». وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. От того, кто ищет иную религию помимо ислама, ничего не будет принято, и в последней жизни он будет среди понесших урон. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. Как же Аллах наставит на прямой путь людей, которые стали неверующими после того, как они уверовали и засвидетельствовали правдивость посланника, и ясные доводы дошли до них. Аллах не ведет прямым путем людей несправедливых. أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Их воздаяние – проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Они пребудут под ним вечно. Их мучения не будут облегчены и не получат они отсрочку. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Кроме тех, которые раскаялись после этого и исправили содеянное. Поистине Аллах прощающий, милующий. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. Поистине от тех, которые стали неверующими после того, как уверовали, а потом приумножили свое неверие, не будет принято их покаяние. Они и есть заблудшие. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ. Поистине от тех, которые не уверовали и умерли неверующими, не будет принято даже золото размером с землю, если кто-нибудь из них попытается откупиться этим. Им уготованы мучительные страдания, и не будет у них помощников. مَا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. вы не обретете благочестие, пока не будете расходовать из того, что вы любите. И что бы вы ни расходовали, Аллах ведает об этом. Куллу ат-та'ами кана хиллан ли бани Исраиля илля ма харрама Исраилю аля нафсихи мин кабли ан туназзала ат-таура. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Любая пища была дозволена сынам Исраиля, кроме той, которую Исраиль запретил самому себе до ниспослания Торы. Скажи, принесите Тору и прочтите ее, если вы говорите правду. فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Те же, которые станут возводить навет на Аллаха после этого, несправедливы. قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Скажи, Аллах изрек истину. Следуйте же религии Ибрахима, ведь он был ханифом и не был многобожником. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. Поистине, первым домом, который воздвигнут для людей, является тот, что находится в Бекке. Он воздвигнут как благословение и руководство для миров. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. В нем есть ясные знамения, место Ибрахима. Кто войдет в него, окажется в безопасности. Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, то есть к Каабе, если они способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ. Скажи, о люди Писания, почему вы не веруете в знамения Аллаха, в то время как Аллах наблюдает за тем, что вы совершаете? قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Скажи, о люди Писания, почему вы сбиваете верующих с пути Аллаха, пытаясь исказить его? Ведь вы свидетели правдивости Мухаммада. Не пренебрегает Аллах тем, что вы совершаете. Я айюхаллазина аману تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. О вы, которые уверовали, если вы покоритесь некоторым из тех, кому было дано Писание, то они обратят вас в неверующих после того, как вы уверовали. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Как вы можете не веровать в то время, как вам читают знамения Аллаха, а Его посланник находится среди вас? Кто крепко держится за Аллаха, тот действительно наставлен на прямой путь. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. О вы, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Крепко держитесь за верь в Аллаха все вместе и не разделяйтесь. Помните милость, которую Аллах оказал вам, когда вы были врагами. А Он сплотил ваши сердца, и по милости Его вы стали братьями. Вы были на краю огненной пропасти, и Он спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Быть может, вы последуете прямым путем. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Пусть из вас появится народ, который призывает к добру, повелевает одобряемое и запрещает предосудительное. Они — суть преуспевшие. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Не походите на тех, которые разделились и впали в разногласия после того, как до них дошли ясные доводы. Именно им уготованы великие мучения. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. В тот день, когда одни лица побелеют, а другие почернеют. Тем, чьи лица почернеют, будет сказано: «Неужели вы стали неверующими после того, как уверовали? Вкусите же мучения за то, что вы не верили». Те же, чьи лица побелеют, окажутся в милости Аллаха. Они пребудут там вечно. Таковы аяты Аллаха, которые мы читаем тебе истинно. Аллах не желает поступать с мирами несправедливо. Аллаху принадлежит то, что на небесах и на земле, и к Аллаху возвращаются дела. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Вы лучшая из общин, появившаяся на благо людей. Вы повелеваете совершать одобряемое, удерживаете от предосудительного и веруете в Аллаха. Если бы люди Писания уверовали, это было бы лучше для них. Среди них есть верующие, но большинство из них нечестивцы. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Они не причинят вам никакого вреда, кроме досаждения. Если же они станут сражаться с вами, то повернутся к вам спиной, после чего им не будет оказана помощь. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Где бы их ни застали, их постигает унижение, если только они не окажутся под покровительством Аллаха и покровительством людей. Они попали под гнев Аллаха, и их постигла бедность. Это за то, что они не веровали в знамения Аллаха и несправедливо убивали пророков. Это за то, что они ослушались и приступали к границе дозволенного. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Не все они одинаковы. Среди людей Писания есть праведные люди, которые читают аяты Аллаха по ночам, падая ниц. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Они веруют в Аллаха и в последний день, велят творить одобряемое, запрещают предосудительное и торопятся совершать добрые дела. Они являются одними из праведников. Какой бы добрый поступок они ни совершили, ничто не будет отвергнуто от них. Ведь Аллах знает богобоязненных. Инна аллазина кафару лан тугния анхум амвалухум ва ла ауладухум мин Аллахи шайа ва улаика асхабуннар хум فِيهَا خَالِدُونَ. Ни имущество, ни дети ничем не помогут перед Аллахом тем, которые не уверовали. Они будут обитателями огня и пребудут там вечно. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. То, что они расходуют в этой ближней жизни, подобно морозному ветру, который поразил ниву людей несправедливых по отношению к самим себе, а затем погубил ее. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами были несправедливы к себе. لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. О вы, которые уверовали, не делайте своим окружением тех, кто не из вас. Они не упускают случая навредить вам и радуются вашим трудностям. Ненависть уже появилась у них на устах, но в их сердцах кроется еще большая ненависть. Мы уже разъяснили вам знамения, если только вы разумеете. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. Вот вы любите их, а они вас не любят. И вы верите во все Писания. Когда они встречаются с вами, то говорят: «Мы уверовали». Когда же они остаются одни, то кусают кончики пальцев от злобы к вам. Скажи: «Умрите от своей злобы». Аллаху известно о том, что в груди. تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. Если с вами случается хорошее, это огорчает их. Если же с вами случается плохое, они радуются. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни не причинят вам никакого вреда. Поистине Аллах объемлет все, что они совершают. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Вот ты покинул свою семью рано утром, чтобы расставить верующих по местам для сражения при Ухуде. Аллах – слышащий, знающий. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Вот два отряда среди вас были готовы пасть духом, но ведь Аллах их покровитель. Пусть же на Аллаха уповают верующие.

الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Которые делают пожертвования в радости и в горе, сдерживают гнев и прощают людей. Аллах же любит делающих добро. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Тем же, которые, совершив мерзкий поступок или несправедливо поступив против самих себя, вспомнили Аллаха и попросили прощения за свои грехи. Ведь кто прощает грехи, кроме Аллаха? И тем, которые сознательно не упорствуют в том, что они совершили? مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Воздаянием будут прощения от их Господа и райские сады, в которых текут реки и в которых они пребудут вечно. Как же прекрасна награда тружеников! قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Подобное случалось и прежде. Постранствуйте по земле и посмотрите, каким был конец тех, кто считал лжецами посланников. هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ. Это разъяснение людям, верное руководство и назидание для богобоязненных. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Не падайте духом и не печальтесь, ибо вы одержите верх, если вы верующие. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Если вам нанесена рана, то ведь подобная рана уже была нанесена и тем людям. Мы чередуем дни для людей, чтобы Аллах узнал уверовавших и избрал среди вас павших мучеников. Ведь Аллах не любит несправедливых. И чтобы Аллах очистил тех, которые уверовали, и уничтожил неверующих. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. Или вы полагали, что войдете в рай, пока Аллах не узнал тех из вас, кто сражался и кто был терпелив? وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Мухаммад всего лишь посланник. До него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Аллаху. Аллах же вознаградит благодарных. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. Ни одна душа не умирает, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный срок. Тому, кто желает вознаграждения в этом мире, мы дадим его. И тому, кто желает вознаграждения в последней жизни, мы дадим его. Мы вознаградим благодарных. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. Сколько было пророков, рядом с которыми сражалось много набожных верующих. Они не пали духом от того, что постигло их на пути Аллаха, не проявили слабости и не смирились. Ведь Аллах любит терпеливых. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Они не произносили ничего, кроме слов: «Господь наш, прости нам наши грехи и излишества, которые мы допустили в нашем деле. Утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми неверующими». فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Аллах даровал им вознаграждение в этом мире и прекрасное вознаграждение в последней жизни. Ведь Аллах любит делающих добро. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. О вы, которые уверовали! Если вы подчинитесь неверующим, то они обратят вас вспять, и вы вернетесь потерпевшими убыток. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. О нет, Аллах ваш покровитель, и он наилучший из помощников.

Другие же были озабочены размышлениями о себе. Они несправедливо думали об Аллахе, как это делали во времена невежества, говоря, могли ли мы сами принять какое-нибудь решение. Скажи, решения целиком зависят от Аллаха. Они скрывают в своих душах то, что не открывают тебе, говоря, если бы мы сами могли принять какое-нибудь решение, то не были бы убиты здесь. Скажи, даже если бы вы остались в своих домах, то те, кому была предначертана гибель, непременно вышли бы к месту, где им суждено было полечь. И Аллах испытал бы то, что в вашей груди, и очистил бы то, что в ваших сердцах. Аллаху известно о том, что в груди. إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Тех из вас, которые повернули назад в тот день, когда встретились два войска при Ухуде, шайтан заставил поскользнуться по причине некоторых их поступков. Аллах уже простил их, ведь Аллах – прощающий, выдержанный. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. «О вы, которые уверовали! Не будьте похожи на неверующих, которые сказали о братьях своих, когда те странствовали по земле или участвовали в походе. Если бы они были рядом с нами, то не умерли бы и не были бы убиты, дабы Аллах сделал это причиной скорби в их сердцах. Аллах оживляет и умерщвляет, и Аллах видит то, что вы совершаете». ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. Если вы будете убиты на пути Аллаха или умрете, то прощение от Аллаха и милость окажутся лучше того, что они накапливают. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. Если вы умрете или будете убиты, то непременно будете собраны к Аллаху. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. По милости Аллаха ты был мягок по отношению к ним. Будь ты грубым или жестокосердным, они непременно покинули бы тебя. Извини же их, попроси для них прощения и советуйся с ними при принятии решений. Когда же примешь решение, уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих. وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не одолеет вас.

но Аллаху лучше знать о том, что они утаивают. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Они сказали своим братьям, отсиживаясь дома: если бы они послушались нас, то не были бы убиты. Скажи: отвратите смерть от себя, если вы говорите правду. Никоим образом не считай мертвыми тех, которые были убиты на пути Аллаха. Нет. Они живы и получают удел у своего Господа. Фарихина бима атахуму Аллаху мин фадлихи ва ястабширун биллазина лам йальхаку бихим мин халфихим алла хауфун алейхим. Радуясь тому, что Аллах даровал им по своей милости, и ликуя от того, что их последователи, которые еще не присоединились к ним, не познают страха и не будут опечалены. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Они радуются милости Аллаха и щедрости, и тому, что Аллах не теряет награды верующих. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Которые ответили Аллаху и посланнику после того, как им нанесли ранение. Тем из них, которые вершили добро и были богобоязненны, уготована великая награда. Аллазина кала лахуму ан-насу инна-н-наса кад джамау лакум фахшаухум фазадахум иманан ва калу хасбуналлаху ва ни'мал вакил. Люди сказали им: народ собрался против вас, побойтесь же их. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: нам достаточно Аллаха, и как прекрасен этот покровитель. Они вернулись с милостью от Аллаха и щедротами. Зло не коснулось их, и они последовали за довольством Аллаха. Поистине, Аллах обладает великой милостью. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Это всего лишь шайтан пугает вас своими помощниками. Не бойтесь их, а бойтесь меня, если вы верующие. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. Пусть не печалят тебя те, которые спешат к неверию. Они ничем не навредят Аллаху. Аллах желает лишить их доли в последней жизни, и им уготованы великие мучения. Инна аллазина аштарау аль-куфра биль-имани лан йадурру Аллаха шайан ва лахум азабун алим. Те, которые купили неверие за веру, не причинят никакого вреда Аллаху, и им уготованы мучительные страдания. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Пусть неверующие не думают, что наша отсрочка благо для них. Мы даем им отсрочку только для того, чтобы они приумножили свои грехи, и им уготованы унизительные мучения. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Аллах не оставит верующих в том положении, в котором вы находитесь, пока не отличит скверного от благого. Аллах не откроет вам сокровенное знание. Однако Аллах избирает среди своих посланников того, кого пожелает. Уверуйте же в Аллаха и его посланников. Ведь если вы уверуете и будете богобоязненны, то получите великую награду. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض. Пусть не думают те, которые скупятся расходовать то, что Аллах даровал им по своей милости, что поступать так лучше для них. Напротив, это хуже для них. В день воскресения их шеи будут обмотаны тем, чем они скупились. Аллаху принадлежит наследие небес и земли. И Аллах ведает о том, что вы совершаете. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. Аллах услышал слова тех, которые сказали: «Поистине, Аллах беден, а мы богаты». Мы запишем то, что они сказали, и то, как несправедливо они убивали пророков. И скажем: «Вкусите мучения от обжигающего огня». ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Это за то, что приготовили ваши руки, ведь Аллах не поступает с рабами несправедливо. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. Они сказали: «Аллах взял с нас обещание не верить ни одному посланнику, пока он не явится к нам с жертвой, которую будет пожирать огонь». Скажи: до меня к вам приходили посланники с ясными доводами и с тем, о чем вы говорите. Почему же вы убили их, если вы говорите правду? Если они сочтут тебя лжецом, то ведь лжецами считали многих посланников до тебя, которые привели ясные доводы, письмена и озаряющее писание. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Каждая душа вкусит смерть, но только в день воскресения вы получите вашу плату сполна. Кто будет удален от огня и введен в рай, тот обретет успех. А ближняя жизнь – ничто иное, как соблазнительные блага. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًا كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Испытания непременно коснутся вашего имущества и вас самих. И вы непременно услышите от тех, кому Писание было дано до вас и от многобожников, много неприятных слов. Но если вы будете терпеливы и богобоязненны, то ведь в таких делах надлежит проявлять решимость. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. Вот Аллах заключил завет с теми, кому было дано Писание. Вы обязательно будете разъяснять его людям и не будете скрывать его. Но они бросили его за спины и продали его за ничтожную цену. Как же скверно то, что они приобретают. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Не думай же, что те, которые радуются своим поступкам и любят, чтобы их хвалили за то, чего они не совершали, спасутся от мучений. Им уготованы мучительные страдания. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Валлаху аля кулли шайин кадир. Аллаху принадлежит власть над небесами и землей, и Аллах всемогущ. Инна фи халки ссамавати валь-арди вахтилафи ллейли ван-нахари лааятин лиулиль-альбаб. Поистине, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня, заключены знамения для обладающих разумом. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Которые поминают Аллаха стоя, сидя и лежа на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господь наш, Ты не сотворил это понапрасну. Свят Ты, защити же нас от мучений в огне. رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Господь наш, Ты опозоришь того, кого ввергнешь в огонь, и у несправедливых не будет помощников. رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. Господь наш, мы услышали глашатая, который призывал к вере: «Уверуйте в вашего Господа». И мы уверовали. Господь наш, прости нам наши грехи, отпусти нам наши прегрешения и умертви нас вместе с благочестивыми. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنك لا تخلف الميعاد. Господь наш, даруй нам то, что Ты обещал нам через Своих посланников, и не позорь нас в день воскресения, ведь Ты не нарушаешь обещаний. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Господь их ответил им: «Я не погублю деяния кого-либо из вас, ни мужчин, ни женщин. Одни из вас произошли от других, а тем, которые переселились или были изгнаны из своих жилищ, были подвергнуты мучениям на моем пути, сражались и были убиты, я непременно прощу их злодеяния